29 сентября. Эдгар По сказал, что в лоне первой фразы лежит и весь рассказ. Я совсем не умею писать рассказов. А что я умею писать? Ужас и рок во все времена блуждали по земле, так что нет необходимости называть место и время действия нашего рассказа. Так начинается Метценгерштейн. Мне не хочется грязнить лежащий передо мною чистый лист своим именем. Так начинается, кажется, рукопись, найденная в бутылке. Я ничего не умею писать. Главное, не хочу. А что я хочу? Идти в закат. Я никогда не имел часов, не покупал их, и никогда мне их не дарили. Я иногда говорю красивые слова о том, что мои часы на башнях. Какое чудо эти башенные часы! Посмотрите на часы Спасской башни. Кажется, что кто-то плывет в лодке, взмахивая золотыми веслами. Полюбуйтесь камнем самой башни вокруг часов, облаками подальше от них, деревьями и крышами внизу. Сколько угодно метафор о времени приходит в голову, когда смотришь на такой циферблат над городом. Можно сказать, что ты сам сидишь в лодке и взмахиваешь золотыми веслами жизни. Разумеется, Эдгара По привлекали башенные часы. Он описал маленький городок, где бюргеры ежедневно, когда приближался полдень, вынимали из жилетных карманов свои маленькие часы, чтобы сверить их с большими на ратуше. Однажды появился в этом городке незнакомец, узко одетый в нечто изящное, который рассердил бюргеров тем, что, сделав пируэт, взлетел на башню и сел возле циферблата. В тот день, впрочем, как всегда, бюргеры вынули свои маленькие часы. 9, 10, 11 били башенные, 12 пробили они, и бюргеры уже сделали движение спрятать свои, 13 пробили те. Незнакомец был дьявол, некий танцор, наглец, умевший вскочить на башню и нарушивший общий порядок. Когда я впервые увидел часы, не помню. Не подлежит же сомнению, что был момент, когда я обратил внимание на этот странный движущийся предмет. Не помню этого момента. Помню, однако, как меня учили определять по часам время. Большая стрелка казалась более дружелюбной. Та маленькая не заигрывала со мной, ушедшая в себя, упорная и знающая свое дело. Часы, пожалуй, менее других предметов техники видоизменялись за время их существования в моей жизни. В то время как, скажем, резко изменился телефонный аппарат. Из большого ящика на стене, превратившись почти в трубку, которую даже можно переносить с места на место, часы остались примерно такими же, какими они были и 300 лет тому назад. Может быть, потому что часы, кроме значения в обиходе, имеют значение еще как предмет роскоши, драгоценности, подарок. Они не изменились, скажем, подобно тому, как не изменились браслеты, ожерелья. Может быть, им не надо меняться. Сразу была найдена удобная форма. Тиканье времени сразу же научились сосредоточивать рядом с собой, тут же, на груди, на руке. Впрочем, появление ручных часов было революцией. Не имея никогда часов, я научился точно определять время и без них. Я ошибаюсь на 5, 10, самое большее. И то только ночью, проснувшись на 15 минут. В тот дремучий час ночи, каким-нибудь без четверти 4, когда мышь подходит к мышеловке, я могу определить время. Это не такое уж важное качество, но дело не в самом качестве, а в том, что если оно есть, то значит и правда я часть мира, который существует помимо меня. Говорят, при операции Утесова обнаружился рак прямой кишки. Ее вырезали и устроили ему выход для кала через бок. Ардов, который рассказал мне это, сказал, что этого хватит на месяц. Утесов. Я помню залитый солнцем порог какого-то маленького, очень временного, очень скороспелого кафе в Одессе. И выходит из темноты кафе на это солнце молодой Утесов в пальто, которое тогда называлось автомобильным, Очевидно, это была весна с фиалками в петлице. Я был бедный поэт тогда, как всегда плохо одетый, я ему позавидовал. Потом мы оба стали знамениты. Он, разумеется, верил только в свою славу. Мы как-то поссорились в садике Жургаза. Я сказал ему, что он опустившийся артист, вероятно, от грусти, что сам гибну, никому не нужный своим творчеством. Потом мы помирились. Я был у него за кулисами в Эрмитаже. Сказал ему, что с годами это стало лучше. Он заплакал. В Ленинграде, когда я действительно был знаменит, он устраивал приемы в мою и моих друзей честь. Стол, уставленный закусками в еврейском стиле, стоял по диагонали. В спальне лежала шкура белого медведя. На стенах висели овалы с силуэтами полуголых девушек. Сейчас, по рассказам Рискинда, он лежит с горой посредине живота. Лед, аппарат для выведения кала. Еле говорит, с трудом поднимает руку. Сказал Рискинду по-еврейски, что жизнь — это темный сон. Случилось со мной что-то или ничего не случилось? Мне не хочется видеть зрелища, которые даются мне возможность увидеть новое, еще невиданное мною зрелище. Так я не пошел на китайскую оперу, от которой, послушав ее, пришел в восторг Чаплин. Так я не рвусь на международные футбольные матчи. Так я не пошел на выставку Пикассо. Очевидно, что-то случилось. Что? Постарение? Возможно. Иногда мне кажется, что это исчезновение интереса к новому, отказ воспринимать это новое, происходит от того, что я заинтересован сейчас только в том, чтобы создавать собственные вещи. На новый фильм Чаплина, если бы его у нас показывали, я бы, пожалуй, рвался. Какой был интерес ко всему, когда я был молод, только начинал свою литературную деятельность. Я помню, как с Ильфом мы ходили в кино, чтобы смотреть немецкие экспрессионистские фильмы с участием Вернера Крауса и Конрада Вейда, и американские с Мари Пикфорд или сестрами Толмадж. Кино «Уран» на Сретенке, мимо которого я сейчас прохожу, с полным равнодушием, даже не глядя на него. «Мне надо собрать себя». У меня литературная победа, выход в одном и том же году, 1956-м, двух книг, имеющих большой успех, хотя бы в смысле того, что их расхватывают. У меня есть некоторое количество идей, я еще, кажется, здоров. Собрать себя. Хуже ли я пишу сейчас? Нет. Но становится понятным, что упущены возможности. Можно было при моей манере написать ряд книг, и не романов, они все равно не удались бы мне, а именно книг, просто книг, где, отталкиваясь от любой темы, можно было бы показать это свое умение, эту свою неповторимость. За книги был бы мне благодарен народ, нации, они бы остались, может быть, еще не поздно.